Պատարելն մեծ մեջ ծող երիս ոչ դեննա բաշնին քեքը դեննա բաշնին ալավիք շտան դերավաշ կմտեն Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре вторник, 26 февраля. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента. В Ереване состоялась встреча министров иностранных дел НКР и Армении. Омбудсмен Арцаха сделал заявление по случаю годовщины сумгаитских погромов. ОБСЕ осуждает приговор в отношении азербайджанского журналиста. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял председателя Следственного комитета Республики Армения Айка Григоряна, на встрече в которой приняли участие генеральный прокурор НКР Артур Мусиян, министр юстиции Арарат Даниилян, начальник полиции Игорь Григорян. Были обсуждены различные вопросы, касающиеся взаимодействия между соответствующими структурами двух армянских республик. Сегодня президент Баку Саакян подписал указ, согласно которому за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере журналистики первому заместителю главного редактора республиканской газеты «Азат Арцах» Николаю Багдасаряну присвоено почетное звание заслуженного журналиста НКР. Министр иностранных дел Армении Зограб Нацаканян встретился с министром иностранных дел Арцаха Масисом Маиляном. Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, стороны высоко оценили двусторонние встречи и выразили готовность стимулировать политические консультации между министерствами иностранных дел двух республик. Зограб Нацаканян проинформировал арцахского коллегу о встречах премьера Армении с президентом Азербайджана в Давосе, о своей встрече с министром иностранных дел Азербайджана и сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Париже, а также о последнем визите посредников в Ереван. Собеседники обменялись мнениями о процессе мирного решения карабахского конфликта. Омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян выступил с заявлением в связи с 31-й годовщиной армянской резни, организованной в феврале 1988 года Азербайджаном в городе Сумгаити. В заявлении, в частности, говорится, омбудсмен призывает международное сообщество дать надлежащую правовую оценку совершенному в Сумгаити в феврале 1988 года насилию в соответствии с основополагающими принципами и нормами международного права, а также принять эффективные меры по прекращению проводимой Азербайджанской республикой антиармянской политики. Этот путь расовой ненависти не только противоречит хорошо известным принципам международного права, но и все больше отдаляет два народа от разрешения конфликта и установления стабильного мира, говорится в заявлении. Как мы уже передавали, за заслуги перед государством и в связи с 70-летним юбилеем основатель спасательной службы Арцаха Аслан Григорян указом президента награжден орденом Месруп Маштоц. Аслан Григорян – гость нашей программы. Как живет сейчас, сегодня Аслан Григорян? Чем занимается? В данный момент я нахожусь на пенсии, а просто так дома сидеть – это не жизнь. И первым долгом, так как я привык к активной жизни, мои друзья мне в Шуше подарили дом. Я перешел туда и начал заниматься садоводством. Пенсионер, малинник я сделал и так далее. А летом я ребятам помогал в Шуше, организовывал походы. Свой старый опыт я хотел передать этим ребятам. И что интересно, вот эта молодежь, которому вообще нечего делать, я хотел организовать эти походы, чтобы эти ребята знали свой край. И мы начали Лесогора и завершили трехдневный поход в Кыргыз по этим горам. И ребятам очень понравилось. И мне тоже стало радостно тем, что какую-то общественную пользу извлекаешь. У меня прекрасная семья, две дочки, сын, внуки, зяти. Я очень счастлив, что жизнь удалась у меня. Свободное время я очень много уделяю на семью. потому что одна из самых важных этапов жизни – это является семья, потом работа, друзья и так далее. Я горжусь тем, что мои дети все получили образование. Ну и второй вопрос – жизненные планы. Из двух частей вопрос. И вторая часть, поскольку мы недавно отмечали День Возрождения Арцаха, ваши пожелания арцахцам. Дальнейшие мои планы, ваши это есть, я думал об этом. Потому что, наверное, вы знаете, что самодеятельный экстремальный турист я в Карабахе создал в 1984 году. И на этой базе после землетрясения я создал спасательную службу. Но мне бы очень хотелось, чтобы помочь возродить туризм на Горном Карабахе и помочь, чтобы развивать туризм. Потому что туризм является самой хорошей школой патриотического воспитания молодежи. Потому что, не зная свой родной край, человек не может любить свою землю, свою родину. А туризм как раз один из тех видов спорта, увлечений, чтобы дети ходили в походы и изучали свой край. Горы, леса, исторические памятники, крепости и так далее. Плюс ко всему этому они будут обучаться и экстремалу, приготовлению пищи, ориентированию, технике, тактике туризма и так далее. Вот это один из самых важных факторов, который я могу какую-то пользу принести для ребят. Вот у меня такие планы есть, создать хотя бы центр развития туризма на Горном Карабахе, и чтобы привлечь молодежь и взрослый контингент, чтобы они изучали. Но в данный момент, конечно, я помогаю там проводить семейные туризмы, соревнования. Министерство культуры проводит, Министерство образования там международный лагерь организовывает, я им помогаю. 20 февраля мы отметили для нас судьбоносный праздник, героический, я бы сказал, народ победил. Я пожелал бы нашим карабахцам, чтобы они никогда не видели войны. Я очень бы хотел, чтобы они жили с надеждой, что победа будет за нами. Карабах не завоевать, потому что это героический народ. Это была беседа с основателем спасательной службы Арцаха Асланом Григоряном. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность по поводу приговора, вынесенного редактору сайта basta.info.com Мустафе Гаджибейли в Азербайджане. Как сообщалось ранее, Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Гаджибейли к условному приговору сроком на 5,5 лет с двухлетним испытательным сроком по обвинению в публичных призывах против государства, превышении полномочий и подлоге. Обвинения связаны с утверждениями о том, что Баста-Инфо распространял ложную и незаконную информацию о перебоях в подаче электроэнергии и нападении на главу города Гянджа. Это решение суда по делу Мустафы Гаджибейли показывает тревожную тенденцию в отношении свободы выражений и свободы СМИ в Азербайджане. Я призываю власти тщательно рассмотреть дело в апелляционном порядке и позволить журналисту работать беспрепятственно в полном соответствии с обязательствами ОБСЕ в отношении свободы СМИ, говорится в заявлении Дезира, сообщает «Контакт АС». Представитель ОБСЕ отмечает существенные нарушения в ходе судебного разбирательства, а также отсутствие доказательств по выдвинутым обвинениям против редактора. Дезир также повторил свою обеспокоенность по поводу дела редактора онлайн-платформы «Криминал.АС.ком» Анара Мамедова, который предстает перед судом по аналогичным обвинениям. Любые ограничения права на свободу выражения мнений должны применяться в полном соответствии с принципами верховенства права, необходимости и соразмерности. Работники средств массовой информации не должны подвергаться преследованиям за свою работу, заключил Дезир. Министерство охраны природы Армении представило законопроект, запрещающий бесплатное предоставление одноразовых полиэтиленовых пакетов с июля 2019 года. Согласно законопроекту, с 1 января 2020 года продажа полиэтиленовых пакетов будет облагаться специальным налогом, целью которого является резкое сокращение использования пластиковых пакетов, а их продажа в Армении будет запрещена в 2020 году. В обосновании проекта закона отмечается, что широкое применение полиэтиленовых пакетов в торговле и сфере услуг привело к появлению экологических проблем. Попадая в окружающую среду, пластиковые пакеты хранятся в течение длительного времени и не подвергаются биологическому разложению, в результате чего они вызывают стабильное загрязнение окружающей среды. Отмечается, что средний срок использования полиэтиленовых пакетов составляет 10-15 минут, а для разложения в природе им требуется более 100-400 лет. Завершает наш выпуск информация о погоде. В среду, 27 февраля, на территории НКР ожидается облачная погода, осадки в горных районах в виде снега. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут ночью минус 1, плюс 4, днем 3,8 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.